«Садись за руль, Лис», — сказал я подруге. Артефакторы я пристегнул на переднем сиденье, а сам сел сзади, осторожно потеснив ноги Василисы. «Будем надеяться, что хмырь не проснется раньше времени». Я поддал ему по голове, для надежности и спокойствия. «Куда мы?» — спросила Лиза. «К Обухову. Я сейчас скину адрес. Рупи подождет. Сейчас важно было спасти Васю». «Зачем тебе он?» — кивнула на старика Лиза. Машина рванулась с места и уже через несколько секунд вылетела на трассу. «Еще не решил», — признался я. «Как вы меня отыскали?» — спросил и сам понял. «Так, что за самодеятельность?» Повернулся я налево. Там появилась мерцающая княгиня. Призрак с хитрым и будто бы виноватым видом потупила взор. «Не вздумай ее ругать», — серьезным тоном сказала Лиза, учительским прямо. «Если бы не она, ты бы ну очень далеко уехал, не нашли бы мы тебя». Я открыл было рот, но Лиза с жаром продолжила. «Она разбудила меня, сказала, что тебе нужна помощь, и мы поехали, сразу. Потом снова появилась и сказала, где ты и что ты в плену. Объяснила, в какой машине и где. Мы на силу догнали». Она вздохнула. «Как же я хочу спать, Люшк». Глаза как песком засыпала. «Слушай, а как ее зовут?» «Княгиню, она ведь тебе жизнь спасла». Не в первый раз я посмотрел на призрачную напарницу, и взгляд той был тверд и непреклонен. «Она предпочитает имя княгиня. Не спрашивай почему». Благодарный кивок напарницы был мне наградой. Василисе стало плохо вечером. «Дар, я сразу поняла. Как так вышло, Люшк?» Лиза бросила на меня быстрый взгляд. Тон приобрел нотки сарказма. «У нее тоже кто-то из родителей был одаренным. Да, так, вот этот разговор надо отложить. Не сейчас, Лис. Увяз коготок, всей птичке пропасть. Кто ты такой, Люшка?» «Не сейчас», — чуть надавил я, а затем еще раз ткнул Штольца. «Он ведь мне, и правда, не нужен. Дела местных кровомантов совсем не интересны. Нет, можно спросить за камень, что я нашел в схроне моего первого убийцы. Вот только стоит ли оно такого риска? Если ублюдок очнется, то он прошьет меня за милую душу. Девчонок тоже. Гребаная часовая бомба. Впрочем, у меня же было кое-что для этого». Я вытащил из пространственного кармана амулет, подаренный мне артефактором графини Воронцовой. «Редкая вещь, могущественная. Пригодилась бы для загадочного претендента, который строил мне козни. Сейчас его не видно, но он никуда не делся. Если дойдет до драки, то лучше такую вещь держать при себе». Амулет натолкнул меня на прелюбопытную идею, лежащую на поверхности, но так долго игнорируемую. «Сил ведь немного сейчас, а мы так много теряем, не пробуя, а потом сожалеем. Вдруг уже пора? Следи за дорогой, Лис. Я сейчас буду работать, не отвлекай». Она коротко кивнула, а я прикрыл глаза. «Поработать с контуром одаренного, на моем текущем уровне, это прямо вызов. Грех не воспользоваться возможностью. Убьем двух зайцев сразу, а если что не выйдет, так и испытуемого не слишком то жалко. Тем более, что у меня в кармане есть кое-что интересное». Я напялил перстень Штольца на палец старику. «Усилитель мне пригодится для воплощения коварного замысла». Для начала удалось войти в транс, пусть и сидя на заднем сидении несущегося по шоссе автомобиля, однако опытный мастер-чар, совсем как солдат срочной службы, может вырубиться в любом положении и состоянии. Контур Штольца был совсем рядом, но оплетен защитой не хуже моего. Во тьме медитации его энергетический облик горел золотом и серебром, прячась под могучим черным панцирем. Красивое зрелище. Линии сил текли мягко и величественно. Контур одаренных — это всегда прекрасно, но и опасно. Я долго изучал его броню, прежде чем понял, что не смогу никак на нее повлиять, не подобраться к его контуру и все. Вот ведь, а мою этот засранец пробил за доли секунды. Хорош, чертяка. Ладно, пустое, не ворчим, а работаем. Еще несколько минут поковырявшись в защите Штольца, я расстроенно покачал головой. Мда, для тестирования и экспериментов мне попался не самый лучший манекен. Сразу уровень повышенной сложности. Однако Артемьевы не сдаются. Да, Штольц защитился от воздействия на свой контур, но кое-что он упустил. Во-первых, перстень-усилитель. Сейчас я видел его мощи ярко-зеленые линии, достигающие золото-серебряного контура артефактора. Будет проще влиять на потоки. И во-вторых, любой одаренный получает силу из различных внешних источников, которые может развивать, может просто выкачивать, может никак не использовать. Но что бы он ни хотел сделать, для этого ему потребуется дотянуться до своих ресурсов. Я нащупал его каналы, ведущие от сущности старика к далеким источникам. Радушные линии утекали в небытие и там таяли, как морской берег за горизонтом. Можно было бы проследить каждый из них, но зачем? Все, что мне нужно, уже здесь, прямо перед глазами. Каналы канальцы хе-хе, раскаченные, могущественные, но уязвимые, особенно когда на пальце жертвы такой мощный усилитель. Да-да, слишком уязвимые, особенно для таких, как я. Может, во мне и правда течет императорская кровь, потому что лишь члены королевской семьи умели делать то, что вышло с двумя юными девушками Пушкиногорского района, и только они имели право вершить то, что собирался сделать я. Ну, или попросту знали, как именно это можно сделать. Есть такая штука, как найти, где сотни разобьются и лишь один пройдет, потому что почувствовал как надо, будто бы ему подсказали высшие силы. Хотя единственные высшие силы, которые я знал, метались где-то по вселенной и пожирали миры. Так что здесь вряд ли в точку. Интуиция и все. И редкая интуиция, потому что не слышал я об одаренных, способных лишать дара других аристократов. Только императорская семья и все. Ой, хорош уже, соберись. Сейчас важнее совсем другое. Работаем, Илья. Первый удар по каналу Штольца ни к чему толком не привел. От соприкосновения с его потоком у меня задрожали руки, будто бы я арматурой по стальному столбу вмазал. Малоприятное ощущение. Кроме этого по телу будто разряд тока пробежал, отчего от пяток до макушки тела прошиб неприятный липкий пот. И, вдовесок, еще и из транса выбило. Я дернулся, огляделся осоловело, поймал реальности пролетающие за окном леса. Мутило, но это уже не могло меня остановить. Я зло приложил артефактора по голове еще раз, и снова вернулся к его контуру. Протаренной дорогой идти проще, так что во второй раз все прошло быстрее, но с тем же результатом. Атаки на чужой канал отдавались в теле крайне неприятными ощущениями, но я был уверен, что смогу это сделать. На грани одержимости и фанатизма, могу и все. Меня вела интуиция и убежденность в успехе. Так что неудивительно, что на шестой раз все получилось. Один из каналов Штольца лопнул. Визуальные радужные потоки, питающие контур артефактора, стали гаснуть, отчего золото-серебряный облик одаренного чуть померк, а я тем временем принялся за второй канал. Когда мы въезжали в Пушкиногорский район, часа через два, то у меня не было ни сил, ни оздоровляющих амулетов, а у артефактора Штольца, более известного как Бег, больше не было дара. Однако я все равно регулярно постукивал его по голове, для надежности, и потому что мне это нравилось. Глава 22. Я заранее оповестил Андрея о том, что еду и что мне нужна помощь. Обухов лишних вопросов не задал, а когда машина заехала на парковку усадьбы, то княжич был в полной готовности и очень-очень-очень серьезный с виду. Прямо очень. Я помог ему вытащить из салона беспамятную Василису, но дальше Андрей уверенно и непреклонно действовал сам, легко подняв девушку на руки. У кованого забора, смиренно сложив руки, ждала симпатичная служанка. Что-то новенькое. У Андрея появились денежки. «Кажется, малыш растет. Мастер Гарибальди уже на месте», — собранно сказал Обухов. «Ирина сопроводит вас в покое. Я вижу, что вам необходимо отдохновение. Пока рано. Сейчас мне надо пошуметь». «Пошуметь?» — не понял Андрей. «Я выволок Бека из автомобиля. Хочу поговорить с этим человечком. Очень громко будет отвечать, как бы не переполошить округу». «Кто это?» — поинтересовался Андрей. «Враг», — очень холодно констатировал я. «Да». «Хорошее определение, и точное. Ирочка», не глядя на служанку, сказал княжич, «отведи их в южное крыло, пожалуйста, и подготовь там все». «Слушаюсь, господин», — поклонилась та. «Папа отдыхает в северном. Надеюсь, ты его не побеспокоишь». Обухов пристально посмотрел мне в глаза, и я кивнул. Про старого князя, разбитого инсультом, я помнил. Андрей благодарно улыбнулся и понес Василису по мощеной дорожке к белокаменному дому. «Ты как?» – спросил я Лизу. Та, несколько осоловевшая, вышла из машины, потирая глаза. «Не мудрено, столько за рулем, да еще и ночью». Однако на мой вопрос девушка старательно улыбнулась, мол, все отлично. «Вот и ладно». Служанка отвела нас в просторную комнату с большой двуспальной кроватью и уборной. Лиза сразу же отправилась в душ. «По-моему, это в женской природе с рождения прописано». А я усадил Бека на стул и крепко-накрепко привязал старика. Сил у меня было немного, амулеты кончились, так что сейчас надо восстанавливаться естественным, так сказать, путем. Много спать, много есть, много пить. Классика. Вот только пока на руках этот пожилой наркобарон, покой мне только снится. Надо уже заканчивать с ним. Утомил. Столько времени потерялось зря из-за этих вот ребят. Свиридова до Бека. Но теперь уже финал. Ёшкина ты кошка. Уже финал. Я привел его в чувство и присел на корточки, заглядывая в бледное морщинистое лицо. Штольц пришел в себя, но не спешил открывать глаза. Молодец, даже дыхание не сбилось, и глазные яблоки под веками не шевелились. Ну давай уже, давай, засранец. Ты же уже осознал, что ничего сделать не можешь, да, ведь понял, да, шаришь в темноте без энергетических потоков, как слепой крот, ищешь мой контур, да, хе-хе. Когда глаза артефактора распахнулись, в них застыл ужас. Как, он лихорадочно осмотрел себя. Артефакт, ты нашел артефакт, сними его. Прошу, я ничего не сделаю, у меня для тебя плохие новости, покачал головой я. Артефакт тут ни при чем, совсем. Штольц, как ни странно, поверил сразу. Этого не может быть, выдохнул он. Не может быть, моя сила, я пустой, я ничего не чувствую. Губы старика задрожали, он рванулся в путах. Нет. Штольц забился на стуле, раскачиваясь. Затем опрокинулся назад и грохнулся на спинку, задрыгал ногами. Нет, не может быть. Он выл в голос, колотясь головой о пол. Так, это надо пресекать. Убьется ведь, мразь. Орал он, пока я поднимал стул на место. Как ты сделал это? Я не отвечал, наслаждаясь его истерикой. Твари, все вы твари, благородные твари, русская мразь, грязный варвар, такой же тупой, как и все остальные, живете так, будто бы все вокруг вам принадлежит, а на деле тупые и грязные животные. Я знаю это, я хорошо знаю, я умел копаться в ваших головах, в ваших гнилых сердцах, делаете вид, будто лучше других, а на деле срете, пьете да трахаетесь, все ради этого, ой как его понесло. Однако я не прекращал улыбаться. «Зачем ты сделал это?» Вдруг резко успокоился Штольц. Глаза его потускнели и седины, будто бы, прибавилось. «Ну, в целом, потеря дара — это страшная кара для человека, который всю жизнь его развивал. Уж кому, как не мне, это понимать. Хотя в моем случае я еще мог все вернуть. Штольц же бессилен до конца своих дней. И это прекрасно. Ты совершил большую ошибку, старик», — сказал ему я. «Надо было отступить сразу. Кто ты такой?» – прошептал он. Белесые глаза мокрые от слез, но нос щерится в бессильной злобе. «Откуда ты взялся?» «Месть никогда не приносит облегчения», – не ответил я. «Только сжигает все вокруг. Даже успешная месть. Откуда тебе знать, сопляк, что ты можешь знать об этом? Живые примеры. Посмотри на себя», – пожал плечами я. «Тебе стало легче? Мне все равно было на твои игры, старик. Я убрал того, кто мне мешал. Тебе нужно было просто отойти в сторону, и все было бы по-прежнему. Поверь, не было во мне желания бороться с твоей мафией. Мне мешал Свиридов, а ты решил отомстить. Ну как, Штольц, помогли тебе твои кровоманты?» Губы его дрожали от ярости и обиды. «Все эти кровоманские амулеты в промышленных масштабах?» – спросил я. «Это ведь твоя работа, как ты не попался первой церкви?» «Пошел ты», – плюнул в меня Штольц, но не достал. Я заранее благоразумно отступил подальше. Амулеты твои связаны с зоной, да, та зона, у озера Кучине, вы же ее использовали именно для этого, да, серый мир меняет их тоже, и твои люди заряжали их скверной годами, эх, а такие красивые истории в интернете рассказывали про голоса в тумане, а это твои люди там склады обустраивали, верно, мне и правда, было интересно, пусть и только подтверждение, так как про схему того, как можно заряжать магические амулеты в сопряжениях я слышал. Действительно усиливают энергетические свойства, но иногда опасно меняют их. Так что все спорно. Но я хотел услышать этот от Бека. Я ничего тебе не скажу, сопляк, окрысился тот, все тайны уйдут со мною в могилу. Я сунул руку в карман и вытащил оттуда кровавый камень, что был найден мною в тайнике стрелка у приюта. Как давно это было, будто бы, что это, я, ничего. «Тебе, не, скажу, тварь». Он снова плюнул в меня, но опять не попал. «Скажешь, как миленький», — хмыкнул я и сделал шаг ближе. «Поверь мне, моя рука легла на плечо старика, и я, не скрываясь, без лишнего пиетета коснулся его контура». Он вздрогнул, почувствовав. «Нет», — забормотал, пытаясь отстраниться. Быстро-быстро замотал головой. «Умоляю, нет, не надо, пожалуйста, прошу». «Не надо, увы, вынужден отказать», — сказал я и принялся за контур артефактора. Через 30 минут Штольц торопливо рассказывал мне все то, что я хотел узнать. Он ловил мой взгляд, совсем не обращая внимания на веревки. Лицо его смягчилось, просветлело. Бека переполняло желание угодить своему хозяину. Я задавал вопросы, он отвечал. Кое-что меня разочаровало, так как кровавый артефакт оказался всего лишь антирадаром, скрывающим машину от камер, сканеров и одаренных. Это, конечно, объясняло, почему Стрелок тогда взял его с собой, но не оставил в машине. Однако полезности от такой находки вроде как немного, а я возился еще с ней, тьфу, впрочем, пригодится. Гораздо важнее было то, что артефактор рассказывал про контуры одаренных. О, здесь я заслушался, тут было о чем поразмыслить. На текущем уровне силы, конечно, я вряд ли смогу творить подобное, но направление, в котором надо двигаться, Штольц мне подсказал. Лиза уже вышла из ванны в белоснежном халате и легла на свежезаправленную кровать. Минут 5 она пыталась слушать словесный поток связанного старика, но затем уснула. А я продолжал, жадно впитывая все то, что пытался поведать местной мафиози. Много полезного, много. Спустя еще час общения я и сам добрался до кровати, лег рядом с Лизой. Девушка сонно потянулась ко мне, обняла. Голова кружилась от слабости и усталости. Так, ладно, можно и отдохнуть. Я закрыл глаза, а когда открыл их, то за окном уже смеркалось. Да, Илья Александрович, вы прямо мастер вырубаться в самые ответственные моменты. Лиза сопела рядом, а Штольц сидел на своем стуле, и когда я зашевелился, старик радостно вытянулся. Был бы хвост, то он бы им завилял. Однако желания почесать ему за ухом у меня не возникло. Как, впрочем, и желание пнуть мерзавца ногой. Так, ладно, мне нужен Андрей. Надо понять, как там дела у Василиски. А еще живот бурлил очень агрессивно, требуя хоть чего-нибудь закинуть в его бездонные недра. Телефон разрядился, но я нашел зарядку у кровати. Как мило, заботливо и уютно тут все устроено. Такая мелочь, а приятно. Едва смартфон ожил, я сразу набрал Лобухова. Проснулся, сразу осведомился он, не дав мне и слова вставить. Посещал тебя, не осмелился будить. Тебе следует непременно затворять двери в покое в будущем. Мир жесток, будто бы я не знаю. Спасибо, хрипло спросонья сказал я. Что там с Василисой? Все отлично, Илья. Мастер Гарибальди ее подлатал и сейчас наблюдает за бедняжкой. Сказал, что вовремя привезли. Девушка измучена и несколько дней ей должно провести в кровати в состоянии покоя. Но, он замялся, но он настоятельно рекомендовал не затягивать с регистрацией дара, так что я осмелился определить девушку в гостевой домик и вызвал на завтра имперского регистратора к себе. «Ты же не против, так разве можно делать?» – удивился я. «Конечно, Илья, есть люди, что, получая дар, неделю потом встать не могут с кровати. В администрации же не чудовища заседают, имеют понимание. Специальная служба есть. Ты не знал, откуда мне, я ж тут новенький». «Ничего себе, так ты не против?» Обухов будто бы нервничал. «Я вызвал, а потом подумал, вдруг у тебя другие планы. Все правильно сделал, друг, от всего сердца сказал я. Все правильно, я за закон. Ну и слава Иисусу!» Облегченно выдохнул Андрей. Голос его оживился. «Смущает меня, что девушка до сих пор без сознания. Впрочем, мастер Гарибальди уверяет, что это нормально. Поясни, Илья, что произошло у тебя, во что ты вмешался, долгая история, есть пожевать чего, важные дела решены, пора праздно набить желудок, передохнуть, наконец, я пришлю Иришку и она вас сопроводит в столовую, вот там и обсудим», бодро сообщил я. К ужину мы с Лизой спустились совсем не в вечерних нарядах, но и в большой светлой столовой нас ожидал не светский раут, а огромная кастрюля с пельменями. Рот наполнился слюной. «Иришка не умеет готовить», с извиняющимся видом посетовал княжич. «Маменька же отпустила кухарку на выходной. Гостей ведь не ждали. Так что нашел? Зато сам». Он чуть покраснел от смущения, будто бы в его доме ничего дешевле лобстеров не кушают. «Какое чудо!» – захлопала в ладоши Лиза. «А есть майонез?» «Конечно!» – обрадовался Андрей. «Конечно, есть!» Мы сели за крепкий деревянный стол. За огромными окнами уже стемнело, и загорелись фонари, выдирая из темноты роскошный сонный сад усадьбы Обуховых. Под одним из фонарей уютно раскинулась освещенная теплым светом скамейка. Должно быть, на ней хорошо сидеть по вечерам и слушать тишину. Андрей живо разговаривал, раскладывая пельмени по тарелкам. Лиза смеялась его шуткам, а я с какой-то странной отстраненностью наблюдал за ними. На лице застыла нелепая улыбка. Какое непривычное теплое чувство внутри. Приятная расслабленность, домашний комфорт. Неважно, кто и что говорит, не имеет значения то, какие яства на столе. Главное, это люди, что сидят вместе с тобой. Илья, ты становишься сентиментальным. Пельмени оказались чудесными. Много сочного мяса, нежное тесто, тающее на языке. А с майонезом это все и вовсе становилось объедением. Мы лихо приговорили кастрюлю на троих, и потом еще долго-долго разговаривали, потягивая прохладный домашний компот. Я рассказал Андрею о канцелярии Беке, и он так изумленно удивлялся нашим злоключениям, что Лиза смеялась еще громче. Княжич, в свою очередь, поведал о последней зоне, где едва не погиб новичок поддержки. Снова попался заряженный хранитель портала. Я торжественно обещал, что мы обязательно пойдем и закроем, наконец, серебряный прорыв, потому что бронза, по словам Андрея, это не серьезно. Просто, как заявил княжич, с хранителями надо быть осторожнее, а остальное все очень несложно. Я не согласился с этим заявлением, но спорить не стал, и при этом удержал про себя догадки о Мордорде. Пусть мне с этими людьми и хорошо, но не все тайны им можно доверять. Да и вообще никому и никогда не надо открывать все свои тайны. Это очень опасно и, к тому же, неразумно. Потому что люди меняются. Или их меняют. Вон, в моих покоях привязанный к стулу сидел один из ярких примеров таких изменений. Часа через полтора наших спонтанных посиделок я получил сообщение на телефон. Открыл его. Закончили, писал Варанов. Ох ты ж, ёшкин ты кот, явился, не запылился, помощничек. С раздражением я положил телефон на стол, проигнорировав сообщение. Телефон снова прожужжал. Обиделся, эта канцелярская обезьяна меня даже удивила настырностью. Сударь, вы еще живы? Набрал я торопливо. Выходи, почти сразу же пришло мне в ответ. Что за удивительная и совсем не присущая коллежскому асессору деликатность? «За тебя отправил я в ответ. Застыньте», — вдруг сказал Андрей. Он еще улыбался, но только губами. Глаза посуровели. «У меня во дворе человек. Возможно, ваш преследователь. Не оборачивайся, Илья. Сейчас я встану и выйду. Обойду его с другой стороны сада. Будь готов ко всему». Телефон снова прожужжал. «Выходи в сад. Сейчас». Я обернулся, не обращая внимания на сердитое шиканье. На той освещенной скамейке под фонарем сидел человек в широкополой шляпе. «Это не враг», — неуверенно сказал я. «Ты его знаешь?» — удивился Андрей, и почти сразу начал закипать. Он посягнул на границы моей резиденции. «Никто не обладает таким. Возможно, это важно. Извини». Я поднялся и подошел к стеклянной двери, ведущей из столовой в сад. «Я все равно зайду с другой стороны», — упрямо произнес княжич и торопливо покинул обеденный зал. Лиза растерянно посмотрела на меня. «Все будет хорошо», — успокоил ее я, и вышел в свежий вечер. Варанов сидел на скамейке, любуясь окруженным фонарями прудом. По центру водоемчика стояла скульптура героического воина в доспехах. Возможно, кто-то из предков Обуховых. «Прежде великий был род», — сказал Варанов, когда я подошел. «Один из тех, кто, быть может, отстоял корону Российской империи в Балканских войнах. Это Святослав Обухов. Один из верных людей государя-императора Анатолия. Чем обязан, ваше высокоблагородие? Не смог я напитать почтением это обращение». Прозвучало чуть презрительно, но Варанов никак не выразил недовольства. Он резким движением вытащил из внутреннего кармана конверт. «Я обещал, что же это?» Я взял бумагу, внутренне надеясь, что это то, о чем подумалось. Завизированные бумаги на имя Василисы Фисенко о том, что она находится на службе его императорского величества. «Твоя девица теперь наш тайный агент, не очень-то тайный», — заметил я, — «раз даже бумага, а ты не показывай ее каждому встречному. Это на случай, если ее все-таки возьмут, ведьму тою беглую». Первая церковь уже получила особую директиву, данные о девчонке из их баз удалены. Она теперь полноправный член общества. «Доволен? Допустим. Тогда я пойду. Хотел передать тебе это лично». Он поднялся, поправил воротник плаща, подняв его. Из-за шляпы лица Варанова видно не было. «Бек оказался с длинными руками», — грустно сообщил асессор. «Мне крепко прилетело сверху и пришлось свернуть всю операцию. Рад, что ты справился сам, Илья. Хорошо, что уцелел. Я пытался помочь, но меня отстранили. Нет доказательств. Вот и все. Моя вина, прости. Как вас сюда-то занесло, ваше высокоблагородие? Ну, Илья, «Пожалуйста», — возмутился Варанов. «Ты не забыл, откуда я, но зачем, все же провалилось. Я могу показаться редким мерзавцем, Илья, я и есть редкий мерзавец, но в твоем случае я не мог поступить иначе. Такое объяснение тебя устроит?» Я кивнул. «Тогда всего хорошего, Илья Александрович». Мысль родилась внезапно, прострелила облегчающей яркостью. «Погодите немного здесь». «Чего?» – удивился асессор. «Сюрприз. Андрей, я тебя вижу. Я, кстати, тоже», – заметил, не оборачиваясь, Варанов. «Княжич вышел из-за зарослей. Вы находитесь на моей земле», – едва сдерживая ярость, – произнес Андрей. «Приношу свои извинения. Дело государственной важности», – привычно равнодушно ответил асессор. «Андрей, прости», – поспешил вмешаться я. «Господин коллежский асессор принес очень важную вещь. Я на минутку. Никуда не уходите. Можете пока поругаться. Когда я вернулся, то за мною семенил бег, и едва он оказался под светом фонаря рядом с Варановым, то с придыханием проговорил. Я, Генрих Алафович Штольц, хочу признаться в организации незаконного дела, связанного с запрещенными. Дослушивать я не стал. Знал, что он будет говорить, знал, как охотно будет обо всем рассказывать. Да и что именно старик сделает с собой, когда закончится суд и будет объявлен приговор. Все инструкции Штольцем были получены и усвоены. Поэтому я развернулся и ушел из сада. Сел за стол рядом с Лизой, протянул руку к стакану с компотом. «Ты оставишь его в живых?» – удивленно спросила девушка. «Пусть принесет пользу обществу», – ответил я. Компот был чудесен. Не чай, конечно, но вполне себе замена. Хоть какую-нибудь. Думаю, Дворкин этого бы хотел больше, чем, если бы я просто сделал из бека чучело. Так что пусть так и будет. Лиза улыбнулась мне, и будто бы в ней стало еще чуть больше любви, чем прежде. Что, разумеется, невозможно, хе-хе. Через пару минут вернулся Андрей, сел напротив нас. В саду уже не было ни Штольца, ни Варанова. «Ну что», — сказал Андрей, — «ты свободен». «Думаю, да», — предположил я. «Кажется, я совсем разобрался». Мы продолжили наш вечер в праздных беседах, иногда смеясь, а иногда и крепко задумавшись. Будто старые друзья. Рядом с нами сидела княгиня и грустно улыбалась. А через полчаса на смартфоне пиликнуло лаконичное сообщение от коллежского асессора. «Спасибо». Глава 23. Утром я навестил Василису, но ведьмочка еще была без сознания. Мастер Гарибальди уверил нас, что это нормально при таком напряжении в первые дни после обретения дара, но у меня душа была не на месте, фигурально выражаясь. Так-то она, слава хорошему, была там, где ей нужно быть, но вот вид изможденной девушки, лежащей в кровати без сознания, отзывался в груди щемящим дискомфортом. Вот такой вот сторонний эффект обретения души мне совсем не нравился. Поэтому я торопливо покинул покои с Василисой, остановившись в коридоре напротив окна с видом на сад. Красиво, конечно, Обуховы определенно ценили природу. У огромной клумбы в больших садовых перчатках ковырялась женщина лет 50. Бледная, грустная садовница сосредоточена, грустное и благородное лицо напомнило мне о беде дома Обуховых. «Мама, интересно, а что же за дар открылся у Василисы? Бека она вырубила отлично, но чары с запахом — это довольно необычно. Тем более с таким едким. Поначалу я предположил, что дар может быть связан с трансмутацией материи, и Вася изменила Штольцу кровь, но это по понятным причинам было не так. Подобные изменения человеческий организм не переносит, даже одаренный, а Бек вполне себе жив. Тогда что? Ничего подобного в памяти не нашлось. Осталось решить, хорошо это или плохо. Однако, поразмыслив, я решил, что это ничего не изменит. Главное, что все живы. Где-то после полудня в усадьбу Обуховых приехали из администрации. Уже знакомый мне по процедуре господин Иванов и иерей первой церкви прибыли на одном автомобиле, словно старые друзья, и провели процедуру регистрации очень буднично и без особого интереса, понимая, что шоу для беспамятной девицы устраивать бессмысленно. Я, признаюсь, от святоши ждал неприятностей, держа бумагу от Варанова наготове, однако иерей сделал свою работу молча и внимательно, словно каждый день приходилось бывать на таких выездах. Так что прямо на наших глазах Василиса из изгоя нелегала неожиданно стала полноправным членом общества, и не простым, а имеющим дар, а значит еще и множество прекрасных поблажек от государства. Жаль, что ведьма не могла составить мне компанию и отметить это дело, потому что, клянусь, я собирался этот вечер провести шумно и весело. С Васей потом отметим еще раз. «Ну что, Илья, теперь мы можем свершить очищение серебряной зоны», — спросил меня Андрей, когда представители властей покинули усадьбу. «Давай все дела завтра». «Да», — попросил я его, — «дай насладиться, за мною ведь никто не гонится, вроде бы все хвостики я прикрыл, вечером хочу хорошо посидеть, знаю отличное место», — широко улыбнулся Андрей, но через миг засомневался. «А какое расслабление интересует тебя больше? Музыка, игры, женщины? Ой, простите». Лиза красиво вздернула бровь и фыркнула. Обухов покраснел до цвета помидора. «Простите, молю вас, пусть и нет мне прощения, госпожа Весельникова. А во, запомнил таки Лизу. Молодец, княжич. Хочу музыку и танцы, решил я. Но чтобы не привокзальное что-то, а хорошее, солидное. Тогда загородный клуб Нора», — немедленно предложил Андрей. «Я незамедлительно зарезервирую нам места на сегодня. Заодно и обсудим серебряную зону». «Андрей», — поморщился я, — «мы стоим на пороге невероятных перемен. Мы меняем саму суть устоев, Илья. Как можно мне не рассуждать о свершениях будущего?» «Не в силах я сдержать себя», — сокрушенно развел руками Андрей. «Делу время, потехе час», — слышала такой поговорки. «Кто отдыхать не умеет, тот и работает так себе. Прими и прости», — хлопнул я его по плечу. Он тяжело вздохнул. «А еще, Лиза, помнишь, мы хотели с тобою в кино?» — вспомнил я. Девушка мечтательно улыбнулась, кивнула. «Так в чем же дело?» — я протянул ей руку. Бросил Андрею: «Будем на связи, до вечера». «Мы вот так и поедем?» — удивилась Лиза. «Мы спустились по аллее к парковке усадьбы Обуховых. Вот просто возьмем и поедем, просто так и ничего не случится». Я залез на место водителя в машину, которая так и пахла серой. «Надо загнать ее на химчистку, а то совсем не солидно». Лиза села на пассажирское место и зажала нос пальцами. «Ты просто заведешь машину, и она поедет, никто за нами не погонится и не попытается нас убить», — гнусаво продолжала она. Тон был откровенно издевательский. «Да некому ведь больше», — соврал я. «Где-то еще ведь оставался Маска, о котором во всей навалившейся суете я и не забывал. Но претендент затаился, и я ведь всерьез думал, что мой таинственный соглядатай вовсю помогает Беку. Но нет, тот со всеми кознями в мой адрес прекрасно справлялся и без чужой помощи. Я даже спросил старика об этом прямо и без экивоков, и Штольц только изумился, мол, никого такого не знает, и был бы счастлив все-все рассказать, но, увы, так что с Маской еще только предстоит разобраться». «Раз все так, как ты говоришь, Люш, то я хочу переодеться», — сказала Лиза. «Заедем ко мне, нельзя же мне идти вот в этом». «Как скажете, госпожа Весельникова», — вывернул руль я, — «но отмечу, что вы прекрасны и в этом наряде». «Благодарю вас, господин Артемьев», — в тон мне ответила девушка, — «но я могу лучше». Кинотеатров в Пушкинских горах было два: один для одаренных, пафосный и на окраине, а второй для всех, попроще, но зато в самом центре. Мы выбрали последний, потому что в нем шел фильм про Гагаузию, который мы и планировали посмотреть когда-то. Это было большое, красиво подсвеченное здание с высокими колоннами, украшенными флагами Российской империи. Мы с Лизой подъехали к входу на такси. Во-первых, потому что вечер планировался лихой, а во-вторых, машина уже стояла на мойке, и мастер сказал, что ему потребуется дня 2-3, чтобы вывести все пятна и запахи. Спешить было некуда, так что я согласился, и теперь поднимался по ступеням величественной лестницы под руку с Лизой. Бывшая учительница выглядела потрясающе. Красное платье подчеркивало фигурку, ножки в туфлях на высоких каблуках казались еще длиннее. Пока я возился с машиной и химчисткой, Лиза сделала себе прическу в парикмахерской, отчего преобразилась в милую кудряшку. Ну и яркий макияж, куда без этого. Мужские взгляды нет-нет да срывались на девушку, но та удивительным образом их не замечала. Зато такое внимание замечали спутницы очарованных мужчин. Должно быть, в тот вечер в Пушкинских горах случилось много ссор. Места мы купили на небольшом диванчике, в зоне ОЛК. Я предположил, что это сокращение означает «для особо ленивых господ», и Лиза рассмеялась шутке, но затем терпеливо поправила, разъяснив аббревиатуру: «Очень любимые гости». Я сделал вид, что удивился. Когда зал стемнел, и на экране появилось название фильма, я расслабленно вытянулся на удобном кресле, наслаждаясь беззаботностью и покоем. Перед нами медленно разворачивалась трагичная история становления Гагаузской республики, когда, захлебываясь кровью, героическое сопротивление сражалось против превосходящих сил румын и болгар, пока к ней на помощь шли полки русской гвардии. Главный герой потерял друга в бою, и раненый полз в укрытие, когда в соседней кабинке зазвонил телефон. Звонок вырвал меня из мира героической борьбы. Я повернул голову в сторону звука. «Да», — сказал голос из-за ширмы. «А, чё?» Лиза пошевелилась, взяла меня за руку. «Не слышу, громче говори», — сказали за ширмой. «Нет, покоя мне не будет». Я поднялся на ноги. Лиза вцепилась мне в ладонь, но встретила мой взгляд и покорно отступила. Я отодвинул черную занавеску к соседям. Тощий мужчина лет 50 с огромными очками и мерзкими усиками вскинул на меня возмущенный взгляд. Девушка рядом с ним даже от телефона не оторвалась, печатая что-то пальцами с невероятно длинными ногтями. Оба из простолюдинов. Богатых простолюдинов. «Телефон отключите, пожалуйста», — попросил я. «Погоди», — сказал в трубку усики, губы его презрительно поджались. «Пошел нахрен, сопляк, закройся». Он тотчас переключился к своему собеседнику, жестом показав мне, что я свободен. «Нет, я не тебе. Чего хотел-то?» В основном зале на него уже оборачивались. «Илья», — тихонько позвала Лиза, — «пожалуйста». Я представил, как перешагиваю через низкую оградку, как встречаю поднимающегося навстречу мужика ударом в контур, а затем таким же способом успокаиваю и его подружку, которая наверняка будет орать как умалишенная. «Хорошо, но не то. Слишком просто и банально». Телефон в руках усиков вспыхнул, заискрившись. Мужик вскрикнул от страха и сразу же залопотал, признав во мне одаренного. «Простите, ваше благородие, не знал, простите, это ж простой кинотеатр, простите, не думал что». Я приложил палец к губам, призывая умолкнуть, и усики немедленно заткнулся. Но дело еще не было закончено. У меня в руках образовалась небольшая желтая сфера, размером с шарик для настольного тенниса. Мужик завороженно наблюдал за тем, как она поднимается над моей ладонью, как медленно плывет к нему. «Чё это?» — громко спросила его подружка, мисс Когти, и тут же из сферы вылетела огненная иголка, прибольно ужалив болтунью в руку. Та вскрикнула и получила еще один. Опять и еще. В зале заворчали, но слава всему хорошему, четвертого вопля не было. «Обучается дамочка». Заткнув себе рот, мисс Когти перепуганно сжалась в кресле. «Можно потише?» – возмутился кто-то в зале. Я со значением покачал головой, соглашаясь, еще раз приложил палец к губам, поклонился и задвинул шторку. «Давай просто спокойно посмотрим фильм», – прошептала Лиза, когда я сел рядом. «Будто бы я был против. Больше никто нам не мешал, так что я смог нагнать события фильма и не потерять окончательно хрупкую связь между реальностями. По счастью, история, разворачивающаяся в Гагаузии, закончилась хорошо. Герой выжил, герой победил, герой обрел свою любовь. Хорошо, когда финалы такие, даже если события страшные, иначе фу-фу-фу. Да, название такого фильма ты потом и не вспомнишь, может быть, но лучше так, чем на всю жизнь запомнить историю, где живые охотно завидуют мертвым. Несомненно, у такого кино будет больше наград и лучше отзывы, но зачем они простому человеку, желающему просто скоротать вечерок, а получившему под дых жуткой реальностью? Правильно, незачем. Такие вещи пусть Рупи смотрит. Мысль о демоненке царапнула сердце, но я ее быстро отбросил в сторону. Завтра поеду сам, поищу следы фея смерти на месте боя. Думаю, все с ним хорошо. Как-то ведь он жил до нашей встречи, верно? Так что, Илья, давай потом уже будем об этом переживать. По факту проблемы, так сказать. Перед тем, как выйти из нашей ложи, я вернулся к соседям. Оба сидели, вытянувшись по струнке, бледные и испуганно таращащиеся на карающую сферу. Я погасил ее щелчком. Назидательно средним и указательным пальцами почти коснулся своих глаз, и затем ткнул ими в направлении усиков, мол, слежу за тобой. Тот лишь сглотнул. В загородный клуб «Нора» мы прибыли около 10 часов вечера. Небольшое заведение находилось на южной окраине Пушкинских гор, и на самом деле выглядело как огромный холм. Где-то я читал про дома в горах, с круглыми окнами и дверьми. Вот один в один. К входу в покрытом зеленью холме вела освещенная фонарям мощеная камнем дорожка. У массивной двери нас встречал разодетый в средневековые одежды бородатый швейцар. «Доброго вечера вам, путники. От кель дорога ведет вас до куда?» «Господин Артемьев и госпожа Весельникова», — представился я. «Ох, ждали вас, ждали». Бородатый тут же склонился в глубоком поклоне, подошел к двери и замолотил по ней кулаком. В ответ та с гулом открылась, выпуская наружу звуки музыки. Два воина в кольчугах и остроконечных шлемах с сопением отворили нам проход. «Господин Артемьев и госпожа Весельникова, провозгласил басом швейцар. «Добро пожаловать! Вас ожидают!» Нам навстречу выпорхнула молодая и красивая девушка в национальном бело-красном наряде. Воины дождались, пока мы пройдем, а затем с пыхтением взялись за дверь, чтобы ее закрыть. Мы прошли по низкому коридору, слегка освещенному аутентичными светильниками, и оказались не перекрестки из других ходов. «Прошу за мною». Нора представляла собою настоящий лабиринт. Мы то поднимались по ступеням в сторону от основного хода, то пересекали по мостику еще одну дорожку, то спускались еще глубже. Минуты три точно шли за девушкой, оглядывая темное, но симпатичное подземное царство. Несмотря на давящие своды, сделанные под каменную кладку, сырости или духоты здесь не было вообще. Дышалось так же легко, как и наверху. Помещения для гостей в норе оказались небольшими полусферами, каждая из комнат ячеек имела два входа, один тот, по которому провела нас служанка, а второй общий, ведущий на танцпол. И когда мы, наконец-то, добрались до места назначения, то кроме Андрея нас встретили еще двое, графиня Воронцова и граф Иванов. «О, Илья, Елизавета, наконец-то!» – шумно поприветствовал нас княжич, торопливо поднялся со своего места, и от меня не укрылось то, что рука Обухова соскользнула с плеча Марии. Уж и не чаял, мыслил, что кинематограф увлек вас несказанно или же утомил. Я крепко пожал ему руку, а затем поприветствовал и Павла Иванова. «Слоники сказали, что рады», — шепнул мне на ухо пьяный граф. «Я тоже, но меньше. Хе-хе-хе, шучу». Он отстранился и нахмурил брови. Добавил: «Или нет, слоники не знают. Слоники давно не видели в деле. Когда в дело, а не сейчас, Раджа». Похлопал я графа по плечу. «Не сейчас». Граф с важным видом закивал и плюхнулся обратно в кресло. «Заказывайте, друзья, заказывайте». Широко улыбался Обухов. «Хаем, а ведь в словах Иванова что-то было. Да, это только кажется, что мы давно уже не чистили зоны вместе, но по сути ведь минуло всего несколько дней с нашего последнего захода. А вот ощущается, будто времени прошла прорва. Слишком много всего свалилось на бедного Илюшку. Хорошо, что все закончилось. Теперь надо как следует расслабиться». И я был нацелен на неистовый кутеж, потому что после хорошей драки вкус жизни всегда ярче. Особенно, если умеешь отдаться ему без остатка. О, как мы отдохнули. А напились так, что вечер в итоге превратился в несколько ярких, но обрывистых, воспоминаний. Вот мы что-то лихо пьем на скорость, и Лиза постоянно проигрывает, отчего Мила смущается и сердится. Вот Иванов бодается с кем-то на площадке, но этот спор кратковременный, и уже через следующий кадр его противник сидит с нами и никак не может сфокусировать взгляд на ком-нибудь из нас. А еще спустя какое-то время незнакомца и вовсе среди нас нет, а Павел что-то жарко объясняет мне про важность работы вместе, и совсем не вспоминает про слоников. Вот Андрей и Мария танцуют медленный танец посреди беснующейся под ритм толпы. Вот глаза Лизы напротив моих, и она что-то взволнованно говорит о том, что мы забыли Вальтке и Леву в палатке. «Люшка, что делать?» А я смеюсь и пытаюсь ее поцеловать, отчего девушка забавно злится, но отвечает на мои порывы. Снова Андрей, но уже без Марии. Княжич с красным лицом торжественно клянется, что мы никогда не расстанемся. И следующий эпизод, как он грустно смотрит вдаль, размышляя о бренности всего сущего, узнав о моих планах уехать в Тверь. Короче, отдохнули мы на ура, что-то пьяно пообещав друг другу. Веселье закончилось ближе к утру, и когда выпитое стало тревожить организм, я устроился поудобнее в уголочке нашей каморки и через медитацию очистил организм от набранных токсинов. Голова сразу стала ясной, тело наполнило приятная легкость. «Нам пора», — сказал я Андрею. Тот отвлекся от Воронцовой, протянул руку на прощание. Улыбался он нелепо, но добродушно и сердечно. «Серебряная, надо срочно». «Вот», — стараясь быть бодрым, сказал он, и икнул. Смутился, нахмурился. Графиня хихикнула над этим, и щеки княжича залили. «Обязательно». Иванов храпел на своем стуле, раскрыв рот. Из уголка благородных уст свисала капелька слюны. Будить графа я не решился, помог встать пьяненькой и заметно уставшей Лизе, и вызвал официантку, потому что без нее найти обратную дорогу никак бы не сумел. Летнее утро всегда свежее. Воздух, несмотря на прекрасную вентиляцию в норе, меня снова опьянил, но уже без негативных эффектов. «Ты такой бодрый», — прижалась ко мне Лиза и зевнула, будто бы и не пил. Я улыбнулся ей. «Потом научу опьянение выводить. Будет ведь это потом, верно?» Будущее рисовалось весьма радужным, и осадок от пьяных разговоров остался приятный, а не так, как оно бывало в старые времена, на попойках моей дружины. Что там у нас в ближайшее время? Серебряная зона? Да, надо. Каналы, после создания пси-лося еще ныли, а это хороший признак. Значит, надо попробовать пропустить по ним больше энергии, вдруг это позволит перескочить на следующий ранг? Подмастерье в моем возрасте очень хороший результат. Можно будет подумать о теле для княгини, например. Была у меня идея, как вернуть напарницу к жизни, если, разумеется, она сама того захочет. Чародеем она была, конечно, мощным. Если поднатаскать девчонок в академии, поднять ранг, то можно организовывать вторую группу демоноборцев. Большой путь начинается с первого шага. Только вот такую прекрасную разведку терять не хочется. Но, если княгиня захочет тело, она его получит. Разобьюсь, но сделаю. Надо просто спросить. Так, стоп, Илья, хватит о делах думать. Завтра. Все завтра. Мы сели в вызванное такси, и Лиза уснула, едва пристроившись на заднем сидении. Чувствуя на своем плече ее голову, я с улыбкой смотрел на просыпающийся мир. Может быть, душа заставляет испытывать эмоции, которые делают меня слабым, но вот это вот ощущение свободы и сиюминутного счастья ничто не заменит. Можно и потерпеть неудобства. Жизнь того стоит. Глава 24. Репина, частная резиденция Разумовских. Шел дождь, но князь Разумовский все равно не уходил с берега залива, слушая, как стучат капли по крыше беседки. Рядом на столике дымилась кружка с горячим красным вином, от которого чуточку уже гудело в голове и приятно клонило ко сну. Однако приближался шторм, и князь Разумовский хотел дождаться его прибытия, чтобы в очередной раз восхититься мощью дикой стихии. С годами он стал созерцателем, тем более, что стены беседки надежно укрывали его от порывов мокрого ветра магическими барьерами охраны. Неистовство природы всегда лучше наблюдать в теплом и сухом месте. На Финский залив наползала черная туча и заколдовывала волны, с каждым мигом убивающиеся о берег с все большим неистовством. Деревья шатались, как полевые одуванчики. Облака неслись рваными клочьями над головой. Ураган приближался, и князь ждал этого. После невыносимой жары дождь принесет облегчение. Прибьет этот мерзкий зной, от которого постоянно ходишь липким от пота. Вечера спасали от жары, а сейчас ему и вовсе было прохладно. Изумительно прохладно. Разумовский протянул руку к кружке, согрелся об нее. Так лучше, чем жара. Гораздо лучше. Он сделал глоток, и горячая, дурманящая жидкость пустила по телу приятную волну. «Господин, садись, бес», — приказал Разумовский. «Насладись последними мгновениями. Грядет буря». Верный чародей как-то странно хмыкнул при этих словах. «Очень странно». Князь повернулся к бесу с вопросом в глазах. На этот раз тот прибыл в образе конопатого рыжеволосого паренька с глазами чуть на выкате. «У тебя новости? Я так понимаю? Боюсь, что так, мой господин. Не ждал тебя сегодня. Что-то с ублюдком. Ты там с ним не породнился еще? Совсем не вылезаешь из тех краев». Бес снова хмыкнул. «Выкладывай». Поморщился таинственности Разумовский. Чародей сел на шезлонг рядом с княжеским, вытянул ноги, не сдержав облегченного вздоха. Разумовский наблюдал за этим с недоумением. «Я сказал, выкладывай, не вынуждай меня повторять еще раз». «Хорошо, господин, ублюдок в порядке». Были сложности, но все разрешилось успешно. Наверное, он ненадолго замолк, собираясь с силами, как человек перед прыжком в ледяную воду. Так что у него все отлично. Я бы даже сказал, что слишком. Перестань тянуть кота за хвост, бес. Над Финским заливом прокатился раскат грома. На горизонте проступила изломанная изгородь молний, освещая тучи, и погасла. Чародей выдохнул. У него две бабы сейчас. Недурно для его возраста. Да, улыбка получилась неискренней, испуганной, но Разумовский ее не видел. Гены дают о себе знать. Мы всегда ценили женщин. Не удивился князь. «Ты поэтому явился?» «Нет», бес прикрыл глаза и выпалил. «У одной пару недель назад дар открылся, у второй буквально на днях». Разумовский протянул руку за кружкой с горячим вином, подогрел его магией, сделал глоток. Бес не смотрел на господина, продолжая. «Первая бывшая учительница, Екатерина Весельникова, справки по генеалогии ничего не дали. У девушки в роду никогда никого одаренного не было. Она с дворянами даже близко не лежала. Ха! Простите за каламбур, господин». Князь не улыбнулся. Взгляд его похолодел, и в глазах отражались молнии урагана. Кажется, он начал понимать. Вторая бывшая ученица интерната обреченно продолжил бес, Тут сложнее, данных о родителях нет и возможно, чисто теоретически, совпадение. Вот только, чародей, наконец-то, повернулся к господину. Разумовский видел перед собой не могучего мага, а усталого, загнанного постоянной слежкой человека. Князь мельком подумал, что потратил невероятно ценный ресурс ради. Он только сейчас понял, к чему бес клонит. Внутри стало холоднее, чем в ревущих водах Финского залива. Он лишил дара одного одаренного и переписал его, забил гвоздь в крышку бес. Я не говорю о нескольких простолюдинах, чьи контуры он перманентно изменил. Вмешательства не имеют доказательств, разумеется. Одаренного, им обращенного, приняла тайная канцелярия как есть, и никто там не будет копаться в причинах потери дара, потому что жертва поет очень сладкие для секретников песни. Там целые роды складываются один за другим. Чистка будет знатная. Человечек оказался центральной фигурой кровоманской секты. Головы уже летят, и все благодаря парню. Бес осознанно не добавил вашему. Разумовский стал мрачнее грозового неба. Горячее вино в кружке забурлило, вскипая. Чародей настороженно подобрался. Вспышек гнева у хозяина обычно не было, и то, что он сейчас наблюдал, являлось из ряда вон выходящим. Вижу, вы понимаете, что это значит. Князь скривился как от боли. Кружка лопнула, обдав Разумовского горячими брызгами. Из-за завесы к ним ринулся был охранный маг, но увидел останавливающий жест повелителя и вернулся на позицию. Князь медленно и тщательно отер лицо. «Значит, это правда, Оксана», — сказал он себе под нос. «Значит, все это время это было правдой. Все это время он знал, смотрел на меня как, значит, сколько он трахал тебя, а, Оксанка, когда, как, где я был в тот момент, а, сучка». Разумовский побелел от гнева, выпрямился. Бесу стало очень неуютно здесь, под крышей беседки. Лучше бы сейчас в резиновой лодке грести на молнии урагана, чем слушать страшные слова. Каждый раз, когда он видел меня, он вспоминал о том, как за моей спиной, и она, ее ребенок, ее просьба, я уничтожу его. Князь прервался, и бес торопливо преклонил колено перед господином. Я служу вашему роду, ваше сиятельство, так же, как и мой отец служил вам, как и отец моего отца. Родионовы с Разумовскими до конца, но, умоляю вас, не надо. Что ты сказал? Тихо переспросил князь, и чародей прикусил язык. Что ты сказал? Каждое слово било в душу. Это же дело прошлое. Это было давно, выдавил из себя бес. Прошло 16 лет, и все эти 16 лет он забавлялся, видя меня. Оксана изменила мне с ним, а я, как дурак, вожусь все это время с ублюдком, с чужим ублюдком. Она лгала мне, он лгал мне. Александр Павлович, ваш император, ваше сиятельство, сказал чародей, и тут же спешно добавил. Да, он ваш друг, и если бы не ваше влияние, то его величество давно бы пали жертвой западных разведок или внутренних врагов, но он все же император. Прошу вас, господин, этот путь ведет к... Умолкни, процедил Разумовский. Ты узнал, кто за ним следил. Бес чуть растерялся, получив два взаимоисключающих приказа, но все же решился. Полагаю, это служба великого князя Иоанна Павловича. Охотники на бастардов его величества, сразу понял Разумовский. Я должен был сразу догадаться. Ну так пусть они им и занимаются. У тебя теперь будут другие дела, бес, совсем другие. «Прошу, господин», — взмолился чародей, — «не надо, ты много перечишь». «Простите, господин, конечно, я сделаю все для рода Разумовских», — опустил голову бес, принимая свой обычный облик. Пожилой, повидавший многое седовласый маг стоял на коленях перед лежаком князья. Финский залив бушевал, гроза накатилась на берег и тугие струи ливня шипели о прибрежный песок и секли бурлящие волны. От звуков закладывало уши. Разумовские не прощают предательства. Никогда, князь холодно смотрел сквозь дождь, никому, бес кивнул, холодея, г, Москва, резиденция великого князя Иоанна Павловича Романова, ты сам это скажешь его императорскому величеству, да, орал Иоанн Павлович, лично будь ты проклят, тебе надо было всего лишь прикончить этого ублюдка до того, как он наломает дров, а Ладушкин стоял, заложив руки за спину, такое обращение он не ожидал и сейчас старательно делал вид, что это все относится не к нему, чтобы не сорваться на толстяка императорской крови и не превратить его в кучу праха. Ах, как бы это было восхитительно! Элементарная задача была поставлена – убрать сопляка. Что сложного? Иоанн Павлович, старший брат Александра Павловича, сидел за огромным столом, и его лысина блестела от пота. Выпученные глаза не мигали. Он был похож на растолстевшую гигантскую жабу. «Теперь ты молчишь?» «Да, а ты сведи воедино все, что случилось». Разумовский все узнал. «Какого немца ты так медлил?» А Ладушкин не видел смысла отвечать. «Да, он не справился. Эти игры в тайные сообщества и великие интриги всегда его раздражали. Он исполнитель, ему дают задачу, и он ее решает. Надежно, качественно и в срок. Но и на старуху бывает проруха. Особенно, когда тебя заставляют выполнить работу, прыгая на одной ноге, голышом и зажмурив глаза. Иначе никак не подобрать сравнение с теми условиями, что изначально были выставлены Иоанном Павловичем. Впрочем, чего уж там, ты понимаешь, что это может значить». Перешел на шипение толстяк. «Понимаешь, что это может быть переворот. Гражданская война, крах Российской империи. Прекратите биться в истерике, ваше императорское высочество», — не выдержал претендент. «Парень хорош, никогда не встречал таких умельцев в его возрасте. Давайте решать проблему, а не обвинять». Толстяк побледнел от наглости чародея, затем побагровел. «Как ты со мною разговариваешь, наглец? Ты думаешь, я на тебя управу не найду? Хочу напомнить, что я подчиняюсь исключительно его императорскому величеству», — процедил Ладушкин. «Поэтому избавьте меня от угроз. Ответ перед императором я готов держать, а перед вами». Иоанн Павлович Романов так сильно вцепился пальцами в стол, что тот треснул. Претендент насмешливо дернул бровью, почувствовав колебания магии. «Не советую. Я выйду отсюда, даже не заморавшись. Ты угрожаешь императорской крови. Я предостерегаю от ошибки, ваше императорское высочество». Он так выделил это слово, что толстяк заморгал изумленно. «Каков наглец. Пошел вон отсюда. Я лично пойду к брату. Ты поплатишься за это. Всего хорошего», — поклонился Ладушкин и развернулся. До самого последнего момента, пока пальцы не коснулись ручки двери, он ждал, что Иоанн Павлович атакует его в спину, но этот не случилось. Разумный ход, хотя даже чуточку жалко. Честная драка бы разрешила ситуацию. Едва дверь захлопнулась, чародей неторопливо зашагал по высокому коридору. Эхо его шагов разлеталось в обе стороны, отражаясь от мраморных стен и плит. Охрана гордо тянула спины, старательно глядя куда-то поверх его головы. Ну, как бы там ни было, а ситуация вышла из-под контроля. Благодаря везучести парня и его талантам. Благодаря крови. Странно, конечно, но откуда Артемьев без учителя смог столько всего добиться за такое короткое время? У некоторых путь до схожего уровня знаний занимал десятилетия, при должном внимании со стороны человека опытного и способного направить юного мага. А этот паренек сам, за месяц, все сделал. Причем без всяческой подготовки и занятий в приюте смог на дуэли развалить опытного фехтовальщика с опытом военной службы. Как там того звали? Каримов. Каримов, невероятный человек этот Артемьев. Слишком хорош. Вот только почему он так хорош? Впрочем, у Ладушкина был ответ на этот вопрос. Он специально не все рассказал главе службы безопасности. Во-первых, потому что подчинялся все же Александру Павловичу, а не его отрекшемуся от престола, пусть и не по своей воле, брату. Во-вторых, потому что служба безопасности, и особенно поиски бастардов, давно уже была под каблуком ее императорского величества госпожи Марии Великановой. Венценосная мать не хотела рисковать судьбой отпрысков. Мол, вдруг папенька возьмет, да признает нагуленного на стороне бастарда, а то и уравняет в правах с сыновьями, тем более, что дети Александра Павловича, скажем так, не блистали талантами, а супруга в них души не чаяла и, теоретически, с большим бы интересом посадила на трон кого-то из слабых сыновей, устроив скоропостижную гибель его императорского величества. Гробить такого талантливого чародея, как Артемов, ради столь низменных мотивов нельзя. Впрочем, приказ есть приказ, и Ладушкин готов был это сделать. Однако то, почему пыл его полностью угас, заключался в пункте третьем. Самом важном пункте и самом неожиданном для чародея. Как водится, на невероятное всегда натыкаешься случайно. Претендент последнее время работал с первой церковью, пытаясь зайти к Артемьеву через эту структуру. Сомнительный выбор, но его ранг позволял себе такие контакты, а местное управляемое дворянство проявило себя не очень хорошо. Простые бандиты тоже не справились. В историю кровомантов Ладушкин лезть побрезговал, хоть и следил за происходящим, но в итоге решил зайти через Святош. И вот тут-то и пряталось то самое в-третьих, изменившее все и сразу. Игумен Петр, суровый правитель пушгорского филиала церкви, запретил своим служакам трогать пацана под страхом отлучения. Долгое время Оладушкин не мог понять, почему самая жесткая структура Российской империи закрывает глаза на действия паренька из приюта. Там ведь были такие случаи, как нападение при исполнении или же связи с ведьмой. За меньшие люди уезжали золото голыми руками добывать. Однако Артемьева святоши не трогали, почти опекали. Чтобы разобраться в ситуации, Оладушкин поговорил с игуменом Петром лично, с глазу на глаз, представив доказательства, что действует по приказу его императорского величества. И разговор тот изменил мир претендента, потому что об Артемьеве говорили демоны, медиумы первой церкви, прослушивающие потусторонний мир, как один твердили, что порождение мрака связывают жизнь пацана с риском для своего существования, связывают его с приходом какого-то божества, способного все уничтожить, и что парень единственный, кто сможет остановить этот приход. Оладушкин, конечно, не поверил, но он лично прочитал расшифровку медиумов. Не то чтобы претендент верил в какие-то предсказания или что-то предначертанное, но если демоны боятся парня и считают его угрозой для себя, как после такого его грохнуть просто за то, что у него в крови есть кое-что от правящего рода? Противостояние очередных родов – это совсем не то же самое, что вечная война миров, у которой, неожиданно, может быть настоящий конец. Вселенная без разрывов и сопряжений. Неужели такое вообще возможно? Императоры приходят и уходят. Возможность навсегда решить проблему с вторжениями. Это имеет смысл. А когда твоя жизнь близится к закату, такие смыслы меняют очень многое. Хотя Оладушкин и не понимал, как этот паренек может быть связан с волнениями мира демонов. Но игумен Петр был убежден в том, что пока его трогать нельзя. Если есть хотя бы толика правды в донесениях медиумов, то никто из людей не имеет права рисковать такой возможностью. Мало того, святоша имел личное благословение патриарха Алексия, который также был в курсе наблюдения. Императору не докладывали. Пока, да и далек был Александр Павлович от дел церковных, не любил он их. Это было взаимно, но слава Иисусу, сокрыто от чужих глаз, нечего простым смертным смуту наводить. Так что, зная все это, Оладушкин решил не выполнять поручение старшего брата Александра Павловича. Время рассудит, прав ли он оказался в своем выборе или нет. Рода же разберутся сами, не маленькие. Войны из-за женщин устраивают только в романах. Ну а проблем со стороны начальника службы безопасности Оладушкин совсем не опасался. Все-таки ранг претендента и личного чародея его императорского величества позволяет быть чуточку за пределами правил. Прямо на ходу он открыл бирюзовый портал, доступный лишь магам высшего уровня, и шагнул внутрь, переносясь подальше из города Москва и поближе к ставшим уже родными Пушкинским горам.